Мы не привели Эмили Слоун в церковь. Мы привели церковь к Эмили Слоун. Констанция все устроила. Мы с Крамли принесли свечи, ладан и медный колокол, сделанный в Индии. Затем расставили и зажгли свечи в одной из полутемных комнат санатория «Елисейские поля» в Холлихок-хаусе. Я приколол на колени булавками несколько кусков хлопчатобумажной ткани. «А это еще зачем?» — проворчал Крамли. «Звуковые эффекты. Они шуршат, как полы сутаны». «Господи! Да-да, именно». Потом, когда свечи были зажжены, мы с Крамли, спрятавшись в укромной нише, развеяли в воздухе запах ладана и проверили колокол. Он издал чистый, приятный звон. «Констанция!» — тихо позвал Крамли. «Веди!» И вот вошла Эмили Слоун. Она двигалась не по своей воле. Она не шла. Ее голова была неподвижна. Неподвижный взгляд неподвижных глаз замер на ее лице, словно выточенным из мрамора. Сперва из темноты показался ее профиль, затем недвижное тело и руки, в безмятежности надгробной статуи, застывшие на девственных от времени коленях. Она сидела в кресле на колесиках, подталкиваемом сзади почти невидимой рукой ассистентки режиссера Констанции Ратиган, одетой в черное, как на репетиции сцены старинных похорон. Как только бледное лицо и ужасающе неподвижное тело Эмили Слоун выплыли из темноты холла, послышался шорох. Словно шумно взлетела стайка птиц, мы стали разгонять веерами ладанный дым и негромко звонить в колокол. Я кашлянул. «Тсс, она же слушает», — шепнул мне Крамли. И правда, она слушала. Когда Эмили Слоун оказалась в лучах мягкого света, слабое движение, легкая дрожь промелькнула под ее веками, а неуловимое колебание свечного пламени отзывалось на тишину и меняло изгибы теней. Я помахал веером и ударил в колокол. При этих звуках само тело Эмили Слоун словно унеслось прочь. Как невесомый воздушный змей, подхваченный невидимым ветерком, она качнулась, будто плоть ее растаяла. Снова ударил колокол, и ладанный дым заставил вздрогнуть ее ноздри. Констанция отступила назад во тьму. Голова Эмили Слоун повернулась к свету. «Боже мой!» – прошептал я. «Это она!» – подумал я. Слепая женщина, которая пришла в Браун-Дерби и ушла вместе с чудовищем в ту далекую ночь, за тысячу, казалось, ночей назад. Значит, она не слепая, всего лишь кататоничка, но не просто кататоничка. Она восстала из могилы и плыла по комнате в аромате и дыму благовоний под звуки колокола. Эмили Слоун. 10 минут Эмили сидела, не говоря ни слова. Мы ждали, считая удары своих сердец. Мы смотрели, как пламя пожирает свечи и рассеивается дым. И вот настало то прекрасное мгновение, когда голова ее склонилась, а глаза широко распахнулись. Она сидела еще, наверное, 10 минут, жадно впитывая воспоминания о тех далеких днях, задолго до того, как страшный удар выбросил ее, словно обломок кораблекрушения, на Калифорнийский берег. Я увидел, как губы ее дрогнули, а язык шевельнулся во рту. Она словно водила пером по внутренней стороне своих век, а затем воплощала это в словах. «Никто», — прошептала она, — «не понимает». И продолжила. «Никто никогда не понимал». Пауза. «Он был», — наконец произнесла она и остановилась. Клубился дым благовоний. Колокол издал тихий звон. «Студия. Он любил». Я прикусил запястье и ждал, что она скажет. «Место для игр. Съемочные площадки». Тишина. Ее зрачки подергивались. Она вспоминала. «Площадки, игрушки, электрические поезда. Мальчишки, да, 10-летние». Она перевела дыхание. 11-летние. Пламя свечей всколыхнулось. Он всегда говорил: «Рождество всегда, никогда не уходит. Он бы умер, если бы не Рождество, глупец. Но 12, он сказал, родителям не покупать ему носки, галстуки, свитера на Рождество, покупать игрушки, иначе он не станет разговаривать». Ее голос постепенно угасал. Я взглянул на Крамли. Его глаза вылезали из орбит, так ему хотелось слушать еще и еще. Поплыл дым от ладана. Я тихонько ударил в колокол. «А потом», — впервые за все это время прошептал он, — «потом». «Потом», — эхом отозвалась она. Она читала строчки на внутренней стороне своих век. «Вот так он стал управлять студией». Ее тело вновь стало обретать плоть. Она вновь возникала в своем кресле, как будто воспоминание задело какие-то струны, и былая сила, утраченная живость и само ее существо стали понемногу возвращаться на место. Даже кости лица, казалось, двигаются, меняя очертания щек и подбородка. Теперь она говорила быстрее, и, наконец, ее прорвало. «Игра? Да, он не работал, играл в киностудию, когда его отец умер». И по мере того, как она рассказывала, с ее уст уже слетало по 3, по 4 слова, и, наконец, они стали выплескиваться десятками, а потом это были уже тугие струи, и ручьи, и реки. Румянец коснулся щек, блеск появился в глазах, она начала подниматься, словно лифт из темной шахты, поднимающийся к свету, ее душа выплывала из тьмы, а следом, и она сама начала вставать на ноги. Это напомнило мне те вечера 1925-26 годов, когда где-то вдали сквозь шум радиопомех играла музыка или пели голоса, и ты, пытаясь их поймать, крутил 7 или 8 ручек настройки на своем супергетеродине, чтобы услышать далекий город Скенектади, где несколько чертовых безумцев играли музыку, которую тебе совсем не хотелось слушать. Супергетеродин. Супергетеродинный радиоприемник. Подобные приемники, появившиеся в середине 30-х годов, несмотря на достаточно высокую сложность построения и наладки, стали фактически стандартом в профессиональной и любительской радиосвязи. Но ты все равно продолжал настраивать, пока, наконец, не удавалось установить одну за другой все ручки, и тогда шум исчезал, и голоса выстреливали из большого и круглого, как пластинка, динамика, и ты победно смеялся, хотя тебе нужны были одни лишь звуки, а не смысл. И то же самое было в тот вечер в этом месте, где ладан, колокол и пламя свечей постепенно вызывали Эмили Слоун из тьмы к свету, а она вся была одним бесплотным воспоминанием. Так слушай, слушай колокол, колокол и голос, голос. А за спиной бледной статуи стояла Констанция, готовая подхватить ее, если та упадет. А статуя говорила: «Студия с иголочки в Рождество каждый день. Он всегда приходил сюда в 7 утра, энергичный, нетерпеливый. Если он видел людей с закрытыми ртами, он говорил: „Откройте, смейтесь“. Никогда не понимал, кто-то в унынии, а жизнь всего одна. Надо жить. Многое еще не сделано». Она снова стала уплывать, распускаться, словно эта длинная тирада лишила ее всех сил. С дюжины ударов сердца она ждала, пока кровь не будет спокойнее течь в жилах, затем наполнила воздухом легкие и спешно, словно за ней гнались, продолжила свою речь. «Я в тот же год с ним, 25. Только что из Иллинойса, помешанная на кино. Он увидел, что я помешанная. Держал меня рядом». Молчание. Затем: «Чудесно. Все первые года. Студия развивалась. Он строил чертежи. Сам себя называл первооткрывателем, картографом к 35. Сказал, хочет, чтобы весь мир был внутри стен, Никогда не путешествовал, ненавидел поезда, только машины. Машины убили его отца. Страсть. Вот, понимаете, он жил в маленьком мире. Мир становился тем меньше, чем больше городов и стран он строил на съемочной площадке. Галлия у его ног, затем Мексика, острова у берегов Африки, потом Африка, он говорил. К чему путешествовать? Просто запер себя внутри. Он приглашал людей. Вы бывали в Найроби? Пожалуйста, Лондон, Париж, прошу. На каждой площадке выстроил специальные гостиницы. Ночи в Нью-Йорке, выходные на Рив-Гош, очнуться на римских развалинах, возложить цветы к могиле Клеопатры. За фронтонами каждого из городов постелил ковры, поставил кровать и водопровод. Работники студии смеялись над ним. Ему было плевать. Молодой, горячий, он продолжал строить. В 29-м, в 30-м, 31-м, 32-м. Крамли на противоположном конце комнаты поднял брови и посмотрел на меня. Господи, а я-то думал, что изобрел что-то новое, когда поселился и стал писать в гринтаунском доме моей бабушки. «Даже такое место», — прошептала Эмили Слоун, — «как собор Парижской Богоматери, спальный мешок, высоко-высоко над Парижем, просыпался с восходом солнца. Безумец? Нет, он смеялся, заставлял вас смеяться. Не был безумен это потом, позже». Она погрузилась в молчание. Это длилось долго, и мы уже думали, что Эмили утонула в нем навеки. Но тут я снова тихо ударил в колокол, и она, опустив голову на грудь, посмотрела на узор, вывязываемый ее пальцами, и вновь подобрала невидимую нить. «Позже. Действительно, безумен. Я вышла замуж за Слоуна, бросила работу секретарши, никогда себе не простила. Он по-прежнему играл в большие игрушки, сказал, что все еще любит меня. И вот в ту ночь авария это случилось. И я умерла». Долгую минуту мы с Крамли ждали. Одна из свечей погасла. «Знаете, он иногда приходит», — сказала, наконец, Эмили, под замирающее потрескивание мерцающих и гаснущих свечей. «Он?» — осмелился прошептать я. «Да. О, 2-3 раза в год». «Знаешь ли ты, сколько лет прошло с тех пор?» — подумал я. «Он меня забирает с собой. Забирает с собой», — вздохнула она. «Вы разговариваете?» — шепотом спросил я. «Он говорит. Я только смеюсь. Он говорит, что...» «Что?» «Что даже спустя все эти годы любит меня». «А вы?» «Ничего. Это неправда. Я причинила горе». «Вы ясно видите его?» «О нет, он сидит далеко, где нет света. Или стоит за спинкой моего стула, говорит о любви. Приятный голос. Все тот же. Хотя он мертв. И я мертва». «Но чей это голос, Эмили?» «Как?» Она помедлила с ответом. Затем ее лицо озарилось. «Арби, конечно». «Арби?» «Арби», — ответила она и покачнулась, неподвижно глядя на последнюю непогасшую свечу. «Арби, он создал ее от начала до конца. Он так думает. Есть ради чего жить. Студия, игрушки. Неважно, что я ушла. Он жил ради того, чтобы снова вернуться в единственное место, которое он любил. Поэтому он делал это даже после смерти. Молоток, кровь. Но, Боже, он убил меня. Меня!» — пронзительно вскрикнула она и упала в свое кресло. Ее веки и губы крепко сомкнулись. Она сидела без сил, безмолвная, вновь превратившись в статую навеки. Никакие колокола, никакие благовония уже не сотрут с нее эту маску. Я тихо позвал ее по имени, но она уже выстроила для себя новый стеклянный гроб и закрыла крышку. «Боже», — произнес Крамли, — «что мы наделали?» «Доказали два убийства, а может быть, три», — ответил я. «Пойдемте домой», — сказал Крамли. Но Эмили не услышал. Ей было хорошо там, где она была.